и небольшой бонус за красивые глаза. Потом сама поймешь». Девушка удивленно уставилась на меня, когда я взял ее за руку. В отличие от моего предыдущего испытуемого, она не отключалась на время трансформации, но ощутила лишь приятную дрожь по всему телу, когда ее клеточная структура изменялась, становясь более совершенной. Ну а чуть позже она узнает, что теперь может ощущать эмоции людей поблизости. Следующий. Таким образом, я обработал больше десятка агентов щита, и от меня не укрылось, что один из них был не совсем агентом щита. Этот парень неплохо контролировал свои мысли, но именно этим он выделялся на фоне прочих. И, во время превращения, когда разум агента был подавлен, будто бы это было частью процедуры, я проскользнул немного глубже в его память. Раньше я не смог бы провернуть такой фокус, по крайней мере, незаметно. «Фьюри, у меня есть еще одно предложение для тебя. Говори», — нахмурился мужчина. «Телепатия, я могу наделить кого-то из твоих людей способностью читать мысли и проникать в память других людей. С этой силой вы сможете вычислить всех шпионов Гидры в своих рядах и использовать их как захотите. Ты нашел их шпиона среди кандидатов?» «Да, вот этот парень». Одноглазый внешне вообще никак не показал изменения своего настроения, но внутренне мужчина стал ощутимо мрачнее. «Значит, ты успел порыться в голове каждого. Пойми меня правильно, Фьюри, я уважаю то, чем вы занимаетесь. Этому миру нужна защита даже больше, чем ты думаешь. И меня радует, что вы хотя бы немного разборчивы в средствах. Тогда, как смотришь на то, чтобы присоединиться к щиту?» «О, извини, но я не предрасположен к государственной службе, но могу сотрудничать с вами как фрилансер. Повышение обороноспособности Земли также в моих интересах». Тем временем, я уже перешел к другому кандидату, и, только спустя минуту Фьюри решил дать мне свой ответ. «Я представлю тебе человека для передачи способности, теперь можешь назвать цену». «Вообще, я был готов сделать это в качестве дара, как акт доброй воли, но раз ты сам заговорил о цене, хочу вибраниум». Каменное лицо супершпиона снова никак не поменяло своего выражения, но его глаз взглянул на меня, как на само воплощение зла. «Зачем? В хозяйстве пригодится, сделаю спиннер, или чайную ложку, из вибраниума». «Ну чего ты прицепился?» «Ну, нужно мне, исследую его свойства». «Нет, я не могу согласиться на такой обмен». Фьюри сразу понял, что с моими возможностями я мог бы и в самом деле изучить вибраниум, и скопировать его. «Ой, да чего ты ломаешься? Я же и так смогу его достать, не обязательно у щита, а так ты бы показал, что готов сотрудничать. Мне же надо совсем немножко». А об этом он сразу как-то и не подумал. Супершпион может и супершпион, но пока еще человек, по большей части. Даже он может ошибаться. Но, понять свою ошибку, это еще не значит признать ее. Так что, еще какое-то время он отпирался, но уже не так уверенно. И, в итоге, «хорошо», прозвучало это как страдальческий вздох. Долго же ждать результата не пришлось. Фьюри просто связался со своими людьми. И уже через полчаса, когда я закончил со всеми кандидатами, прибыл транспортный вертолет. «Идем, Гнев», — бросил Ник, сразу направившись к транспорту. Ну а я последовал за ним. И, хоть он не доверял мне в полной мере, но явно успел просчитать в своей голове различные вероятности. Фьюри предполагал, что в его организации могут быть вражеские агенты. Мое же предложение было весьма щедрым. В общем-то, телепаты они, знаете ли, на дороге не валяются. И есть большая разница между тем, чтобы наделить такой силой верного человека, или же завербовать независимого мутанта-телепата. Тем не менее, дать эти силы неопытному агенту было бы плохой идеей, а в случае с опытным оперативником, Фьюри прекрасно понимал, что это также означает, что знания этого оперативника попадут ко мне. По этой причине он в принципе не мог допустить передачу способности себе, хотя, если бы этой силой обладал именно он, то это был бы наилучший вариант. Так что, прошу, женщина, встретившая нас в вертолете, передала мне небольшой кейс. Это твоя плата. А это агент Хилл, она тот человек, кому ты передашь способность. Молодая темноволосая женщина с яркими синими глазами и короткой прической. И, черт возьми, она была очень даже в моем вкусе. Так что, я просто не удержался. «Пожалуйста, возьмите меня за руку», — мягко попросил я. Кивнув, девушка выполнила требование, и я выполнил свою часть сделки, а также предоставил ей небольшой бонус в качестве подарка. «Только между нами, исключительно из личной симпатии перед вашим очарованием». «Что?» — удивилась девушка. Кроме способности к телепатии, я дал вам силу, повышенную ловкость, выносливость, регенерацию, сделал клеточную структуру плотнее, что делает вашу кожу лучшей защитой, чем любой бронежилет. Если это так, я благодарна. Эх, если бы у меня уже не была девушка, я бы пригласил вас на свидание. Но, увы, ограничусь лишь этим скромным подарком. Мария Хилл прямо чувствовала, как от меня исходит искреннее сожаление сим фактом. Я же невольно задумался, что в последнее время меня все чаще посещают такие мысли, что отношения с Гвен меня ограничивают. Нет, я правда люблю ее, но, даже просто общаясь с той же Джубили, когда она начинает неловко строить мне глазки, я думаю о том, что было бы неплохо заполучить и ее тоже в свои руки. И с Фелицией что-то похожее. Она просто шикарная девчонка, если так посмотреть. А ведь раньше мне было вполне достаточно одной только Гвен. О других девушках я особо даже не думал. Аппетит приходит во время еды. Понимаю тебя, пап. Мысленно вздохнула Агония. В этот момент она была с этой моей формой. Эй, только не говори, Гвен. Может, тебе как раз и нужно поговорить с ней об этом. Что ты имеешь в виду? Ну, я не против, если у нас появится еще одна девушка, или даже больше. В моей голове возник образ ее формы, что довольно облизывается. Очевидно, это в ней от меня. Возможно, позже. Вздохнул уже я. О, сначала совратим мамочку. А пока, еще какое-то время я потратил, чтобы помочь агенту Хилл освоиться с новыми способностями. Ну а дальше ребята из щита справятся сами. Моя подработка на этом уже была закончена. И, собственно, первое, что я сделал, это распечатал свою новую игрушку. Внутри кейса был найден сосуд с осколком породы, имеющий высокое содержание таинственного металла. Не совсем то, что я ожидал, но меня вполне устраивает. Папа, не папкой, хочу, дам тебе кусочек, но мне и самому интересно изучить этот элемент. Если хочешь, можешь взять рейлган из адамантия, я уже исследовал его. Пап, люблю тебя. Вспыхнула Агония неподдельным счастьем. В общем, у меня появился новый объект для изучения. Глава 36. Вечеринка 18+. Фелиция Харди приступила к своему делу на следующих же выходных. Как раз в тот же день, когда у группы MJ было выступление в клубе. В такой день капитан Стейси, все же, смог отвлечься от своей работы, чтобы поддержать дочку. Хотя, мужчина явно чувствовал себя не особо уютно среди толпы молодых людей. Здесь он казался совершенно неуместной личностью. Но, по крайней мере, Гвен была рада его видеть. «О, это твой отец, Гвен», — заметила Глория. «Да, и не только он был здесь. В толпе также можно было разглядеть лицо Паркера и еще кое-кого из школы мутантов». Джубили успела несколько сдружиться с Гвен и тоже пришла ее поддержать. Азимут хоть и казалась мрачной, но была весьма заинтересована в происходящем. Увы, от мутантов пришли только эти двое. Джин тоже хотела, но у нее оказалось слишком много дел. И, к слову, если Джубили еще спокойно пропустили, то Азимут сначала не хотели впускать в клуб. Выглядела она лет на 14. Хотя, в действительности, ей было почти 17. Вообще, у гамма-мутантов чаще прочих встречаются аномалии с взрослением. Одни растут быстрее, другие наоборот, медленней. И также для них наиболее характерны замедленные процессы старения. Так что, в том, что Азимут выглядела младше своего возраста, не было ничего удивительного. В любом случае, особой проблемой с ее проникновением на концерт не возникло, пришлось лишь немного помочь. «Ладно, девочки, вы готовы?» – взволнованно спросила MJ. «Я чувствую, как барабаны взывают ко мне», – отозвалась Гвендолин. Глория и Бетти только кивнули. «Отлично, тогда начинаем». Гвен щелкнула палочками, готовясь к началу. Прозвучали голоса гитары и клавиш. Мэри Джейн взяла микрофон. И, в этот же момент, в другой части города, вскарабкавшись по стене, невидимая черная кошка пробралась в защищенное здание. Хотя, какая это защита? Несколько вооруженных головорезов, камеры видеонаблюдения, да и все, в общем-то. По крайней мере, на первый взгляд все казалось практически безобидно. Но, мое экстрасенсорное восприятие уловило нечто странное. Два человека в здании казались холодными пятнами без мыслей. И это была не какая-то ментальная защита, просто в их разуме царил сплошной холод. Осторожнее с этими ребятами, я отправил образ прямо в голову девушки. Спасибо. Эта мысль казалась довольно тихой. Кошка была сосредоточена на своем деле. Передвигаясь по потолку, тихо и незаметно, Мы добрались до кабинета Кингпина, и, как раз в это время двери распахнулись и, в коридор вышла сама наша цель, массивный лысый мужчина в белом костюме. Он был огромным, и на первый взгляд даже мог показаться толстым, но этому человеку больше подойдет определение «амбал», от него так и веяло тупой мощью, но, при этом, взгляд преступного короля отражал жестокий ум. Рядом же с ним была уже знакомая фигура адвоката в темно-красном костюме с рубиновыми очками. Держа в руках трость, он явно не нуждался в ней, чтобы спокойно передвигаться на своих двоих, несмотря на слепоту. «Вот он», — вспыхнула в мыслях Фелиция. «Тогда, немедли, котенок», — стиснув зубы, кошка совершила рывок прямо с потолка. И только в этот момент Мердок смог что-то почувствовать. С момента нашей прошлой встречи мои способности к маскировке стали более совершенны. «Паучиха», — удивленно протянул адвокат. «Не угадал», — злорадно ответила кошка. Приземлившись на пол, Фелиция в моем покрове уже отрастила десятки хищных лезвий по всему телу, а ее когти теперь казались еще острее. «Что тебе нужно?» — раздраженно нахмурился уже сам Фиск. «Ничего особенного, только твоя жизнь». Маска на пару мгновений раскрылась, показывая лицо девушки. Она хотела, чтобы Кингпин понимал, кто его убьет и за что, дура. Амбал резко сорвался с места, бросившись в атаку. Эта сцена вообще не внушала какого-либо страха, и я мог бы просто раздавить его в любой момент, но это был не мой бой. В схватку вступила кошка, я же только ей помогал. И, в то же время, от ее покрова отделился поток темной массы, принявший вид моей боевой формы, что встало между Кингпином и Мердоком. «Извини, но это их дело, тебе лучше не мешаться». «Понял», — покладисто выдал адвокат, подняв руки. Драться со мной он совершенно не хотел, даже ради своего клиента. В этот же момент Фиск нанес мощный удар, но кошка без особых проблем от него уклонилась. Зато поймала своего противника за руку и грациозно вскочила прямо к нему на спину. Еще миг, и острые когти рассекают лицо криминального короля, а кулак мужчины, все же, врезается в бок кошки, и его конечность тут же захватывает темная масса, впиваясь в мясо острыми крючьями. «Ты заплатишь, Фиск, грах!» Взревев, мужчина совершил рывок, хорошенько впечатав девушку в стену. Учитывая его массу и силу, это был действительно мощный удар. Я бы даже сравнил это с травмирующей встречей легкового автомобиля и человека. Даже интересно, кто победит. Совершенно не переживая, протянул Мердок. «Так или иначе, за кошкой подавляющее преимущество. Пожимаю плечами. Что будешь делать дальше? Я бы не стал так уверенно утверждать», — поправил галстук адвокат. «Но, после Фиска кто-то должен будет взять на себя управление его организацией». Слепой адвокат не хотел показаться грубым, обсуждая свои планы на случай скоропостижной кончины своего клиента. Но этот парень уже прикидывал в уме, что может захватить власть в криминальном мире Нью-Йорка. «И я не хотел бы становиться вашим врагом, так что, если между нами возникнет какое-то недопонимание, пожалуйста, давайте попробуем разрешить его мирно. Весьма благоразумно. Сочту это за похвалу». Тем временем, длинный массивный клинок, в который превратилась рука Фелиции, пронзил ее противника насквозь. Уилсон Фиск пыжился, красный от боли и злости, он размахивал кулаками, пытался забить хрупкую девушку. Но, когда бой перешел в противостояние силы, масса сверхплотного покрова возросла. Это практически не отразилось на внешности кошки, но она стала тяжелее Фиска, а ее удары были теперь еще мощнее. «Скажи, ублюдок, какого это?» — зло прошипела Фелиция. «Ты потратил столько сил и времени, вложил всю свою жизнь в строительство своей преступной империи, и теперь все это исчезнет из-за одного жалкого доллара, из-за одной твоей ошибки. Ха, твой отец получил то, что заслужил, дрянь. Жаль, тебя не получилось удавить», — хрипло произнес Амбал, харкая кровью. «И, с одной стороны, я даже понимал Фиска. Нельзя просто спускать с рук воровство. Но, его ответ уже вышел за рамки какой-либо разумной справедливости и стал просто беспредельной жестокостью. Стоя в стороне, я мог казаться совершенно спокойным, но во мне горело ледяное пламя. Холодная ярость резонировала с чувствами девушки. Из ее глаз лился свет, проникая в саму душу ее врага, изжигая ее изнутри. «Сдохни». Резко вскинув свободную руку, кошка удлинила когти, что были раскалены до бела, и сильным ударом она врезалась этими когтями в голову Фиска. По темному покрову на ее руке прошлась волна, вздулись линии алых жил, и под действием взрывной силы Фелиция сжала пальцы, дробя череп человека и разрывая его мозг когтями. «Значит, теперь кингпином станешь ты», — покосился я на Мирдока. Тот пожал плечами. «Похоже так, рядом же показались люди в темно-бардовых костюмах восточных убийц, вооруженные до зубов холодным оружием. Они были готовы напасть в любой момент, но им нужна была команда их лидера. Полагаю, теперь конфликт исчерпан», — с показным спокойствием протянул адвокат, глядя на кошку. Та выдернула когти из головы фиска и стряхнула с них кровь. Фелиция ничего не стала отвечать, просто развернулась и ушла, выскочив в окно. «Она не борец с преступностью, это было личное дело», — вздохнул я, после чего уже сам исчез в мрачной вспышке. «Одной проблемой меньше», — протянул Мирдок, взглянув на тело своего клиента. «Хотя, ему придется постараться, чтобы перехватить контроль над всей его подпольной империей. Но у него есть для этого замечательный инструмент – личная гильдия убийц. А уже чуть позже кошка уселась на край крыши, свесив ножки и, закрыв глаза, отдалась слуху. Звонкий воодушевленный голос МГ, бодрый стук барабанов, звон гитары и мелодия синтезатора. Девчонки и правда неплохо постарались, добившись отличного звучания. Я не мешал Фелиции наслаждаться музыкой. Вместо этого поддерживал Гвен в ее игре, транслируя прямо в сердце девушки чувство одобрения. И тогда, когда игра закончилась: «Спасибо, вы лучшая публика». Я же обратился к Фелиции. «Я думал, тебе не нравится их группа». «Не нравится, но музыка классная», — улыбнулась кошка. «Есть еще куда расти, но это было неплохо». «Естественно, ты им этого не скажешь». «Еще чего». И, подтянувшись на руках, кошка грациозно соскочила, взмахнув кнутом, что вырос прямо из ее руки. С его помощью она и зацепилась за соседнее здание, чтобы пролететь на тросе, как это обычно делает Гвен со своей паутиной. «Так, значит, это все, Рейдж», — мысленно вздохнула кошка. «Твоя месть свершилась». «Да, но мне понравилось работать с тобой, ты классный». «О, это так мило с твоей стороны». «Все же, я не удержался». Когда кошка взлетела уже на крышу другого здания, я так по-хозяйски потискал ее упругую попку. «Эй!» — как-то даже игриво возмутилась Фелиция. «Ладно, мне тоже понравилось, но пора прощаться, котенок». Покров начал стекать с тела девушки, принимая человеческую форму. «И, береги себя, кошка», — протянул я, прежде чем снова исчезнуть в сингулярности. Тем не менее, небольшая часть моих клеток, все же, осталась в девушке. Все же, я дал ей силы, и было бы неблагоразумно оставить девушку совсем без присмотра. «Ага», — немного грустно отозвалась Фелиция. «И хоть принято считать, что месть не дает ничего, но вот черной кошке, после убийства Фиска, действительно стало легче дышать. Она почувствовала небывалое облегчение, когда эта история пришла к своему завершению. Ну а Гвен, в это время, наконец-то выступила со своей группой. Отец девушки был рядом, чтобы поддержать ее. И, конечно же, я тоже был с ней. Она чувствовала себя просто счастливой в этот момент. После выступления девчонкам еще следовало забрать инструменты, но это заняло не так уж много времени. Тем более, что Джордж Стейси помог им отвезти все оборудование. «Ты отлично сыграла», — похвалил я девушку. «Спасибо, Рейдж. Тебе правда понравилось?» «Вполне. И в целом, это был хороший день». Фелиция обрела некоторое умиротворение в своей душе, почувствовав себя свободной от мести. Гвен же с группой Мэри Джейн наконец-то дебютировали как музыканты. После они с девчонками еще решили отпраздновать это дело. Все собрались в доме МГ. Также стоит отметить, что помимо самих музыканток, на вечеринке оказались и некоторые их друзья, в том числе и девочки-мутанты из школы Ксавье. На этой девичьей тусовке белой вороной казался Питер Паркер. Чтобы он не выглядел здесь как просто друг гей, на вечеринке появился и я, не как часть Гвен, а в своей человеческой форме. Ну, сделал вид, будто сам пришел сюда, даже в дверь постучался. «Рейдж», — обрадовалась Джубили, увидев меня в таком виде. «Кстати, а вы трое?» «Мы друзья Гвен», — улыбнулся я, дав пояснение. «Гвен, ты не говорила, что у тебя есть еще друзья?» — немного ревниво заметила Глория. Паучиха просто пожала плечами. «Ну, это мы познакомились недавно». «Так, Рейдж, да, забавное имя», — заметила МГ. В этот же момент от Паркера полыхнуло толикой ревности. Ему не нравилось, что Мэри Джейн проявляет интерес к другому парню. Пусть это и не любовный интерес, вроде бы, а просто любопытство. Но точно так же отреагировала и Гвен, решив сделать ход конем. «Он мой парень», — выпалила солнечная блондинка, схватив меня за руку. «Что, Возмущенно воскликнула Энджи. «И ты ничего не говорила о нем, это есть, Рейдж?» Еще сильнее опешил рептилоид. Ну а я уже не стесняясь прихватил Гвен за талию, прижав ее к себе. Джубили несколько разочарованно вздохнула. Хотя она и так уже поняла, что у нас с Гвен очень теплые отношения. Но, все же, я ей определенно нравился. И это несколько беспокоило саму паучиху, ведь она тоже ощущала эмоции окружающих, в какой-то мере. Может не так чутко, как я, но, все же, эй, рада, что ты пришел, Тигр РР. Переключила МДЖ свое внимание на Паркера. А, я да, рыжей девушке очень нравилось смущать парня. И, глядя на это, ревновать начинала уже Глория. Вот же у них тут Санта-Барбара. А Гвен в это время позвонила в уже проверенную пекарню. А, это вы снова шоколадный торт? Или пирог? Пирог. Воодушевилась девушка. А еще можно пару кексов и шоколадных блинчиков. Только сегодня другой адрес. Она не хотела проводить ни дня без шоколадных наслаждений. Ну, в этом я вполне мог понять Гвен. Тем более, ее любовь к шоколаду как раз и была обусловлена моим влиянием. Может, раньше она тоже была сладкоежкой, но не такого высокого уровня. Чуть позже Имджи решила устроить домашнее выступление для гостей, раз уж вся группа в сборе. И эта идея получила всеобщее одобрение. И, в целом, мы неплохо провели это время. Другое дело, что на вечеринке были одни только подростки. Какое-то время за ними приглядывал Джордж, но позже он уехал в отделение. Капитану доложили о смерти Фиска и у полиции вдруг появилась работа. Ну а куча взбудораженных подростков в одном месте, это в общем-то весьма интересно. «Эй, у меня тут кое-что есть», с таинственным выражением протянула Энджи. «Подростки и алкоголь». Рыжая бестия достала несколько бутылок разных напитков. Довольно крепкий виски, обычное пиво и сладкий алкогольный коктейль. «Мы ведь еще несовершеннолетние», с сомнением протянула паучиха. «Гвен, ты серьезно?» усмехнулась Энджи. «Лови», и бросила подруге банку с коктейлем. «Ладно, у меня же сопротивление к различным ядам, так это даже не должно на меня подействовать», подумала девушка. «Тигр, хочешь попробовать?» Он не хотел, но разве мог отказать, когда ему предлагала Мэри Джейн, а рыжая этим и пользовалась, налив ему виски. От первого же глотка лицо парня невообразимо скривилось, что сразу вызвало веселый смех у девчонок. Разве что, Гвен только слабо улыбнулась, тихонечко попивая коктейль. «Кстати, я немного повысила твою чувствительность к алкоголю», заметила Агония, что пребывала в слиянии с Гвен. «Че что? Зачем? Ну а зачем тогда пить, если не пьянеешь?» Ткачиха как-то жалобно взглянула на свою банку, но, вздохнув, отпила еще немного. Сам вкус ей очень даже понравилось, и она решила, что даже если немножечко опьянеет, ничего страшного не будет, ведь я рядом. А там уже и курьер подоспел, привез наш заказ. Можно было полакомиться шоколадной выпечкой. К тому моменту уже опустела первая бутылка с пивом. «Эй, можно сыграть в бутылочку», улыбнулась рыжая девушка. «Эн, нет», заплетающимся языком протянула Гвен. «Эн, не хочу», и, протянув руки, повисла у меня на шее. «А вас двоих можно просто запереть в шкафу», усмехнулась Энджи. В общем, от алкоголя Гвен стала менее стеснительной и более игривой. Попутно девушка еще и вспомнила, что ей хочется ласки, ну а будто мне не хочется. Так что, угроза быть запертыми в шкафу показалась нам очень даже заманчивой. Тем не менее, пока мы просто отстранились от остальной компании, когда рыжая закрутила на столе бутылку, тогда же практически незаметно отошла и Азимут, не желая участвовать в подобных забавах. А вот Джубили решила поиграть, тем более что она сама была уже не сильно трезвая. Я в это время сохранял некоторое спокойствие, присматривая за подростками. Нет, я не собирался останавливать их от всяких пошлых глупостей, если до такого дойдет, но чуть более внимательно приглядывал за девочками-мутантами, чтобы они случайно не устроили тут погром. Способности Джубили и Азимут могут быть весьма разрушительными, если они потеряют контроль. Чмок. А эта Гвен, все же, не удержалась и прильнула к моим губам своими. Просто невинный поцелуй пьяненькой паучихи. Ничего такого. Ха-ха. Давай. Таковы правила. Джубили целуется с Бутибранд. Тигр, ты же хочешь попробовать. Рептилоид был весь красный, когда в его руки вручили артефакт, представляющий огромную ценность для большинства подростков. По крайней мере, сам Паркер чувствовал себя так, будто в его руки попала варежка бесконечности. И судьба была на его стороне. А похоже, мне повезло. Хищно облизнулась Энджи, когда бутылочка выбрала ее. Паркер же чуть не упал в обморок от охвативших его чувств, а потом чуть не задохнулся, когда попал в коготки рыжей бестии. Сама же Мэри Джейн была уже немного не в том состоянии, чтобы остановиться. Ей не хватало благоразумия. Хотя, нельзя же сказать, что она делала что-то плохое. Просто увела невинного смущенного парня в свою комнату. И, кто знает, что она там с ним делала. Но, полагаю, рептилоиду это должно было понравиться. К слову, в доме МДЖ было достаточно комнат, чтобы другие гости тоже могли уединиться. «Ах, Рейдж!» — сладко простонала Гвен, когда я прижал ее к постели. «Похоже, это комната матери МДЖ, но ее сейчас, все равно, тут нет». И было даже что-то такое пикантное в том, чтобы заниматься сексом в подобном месте. От Гвен же исходил двойной набор чувств, смешанных с общим возбуждением. Собственно, так я ощущал обеих своих девушек, Гвен и Агония, что пребывали в тройственном слиянии со мной. «Похоже, ты уже соскучилась по этому». «Да, да, Рейдж», — довольно протянула девушка, когда я начал стягивать ее юбку. «Ах, она уже была мокрая и очень скучала по моему члену в своей киске. Так что, я не стал ее мучить и начал проникновение, попутно вдавливая девушку в кровать. Вздрогнув, она охнула и сжала в руках покрывало, изогнувшись подо мной, проведя рукой по ее изящной спине, я, в конце концов, сомкнул пальцы на шее девушки, не сдавливая ее, просто касаясь, но это приносит некое животное удовольствие, как акт доминирования, а дальше следует первый мощный толчок, который встряхнул чувства девушки, скользя в ее тугой дырочке назад, я снова совершаю толчок, с силой вгоняя свой член до предела, а потом снова и снова. Ритмичные толчки заставляют пах девушки пульсировать в томительном наслаждении, что предшествует взрыву оргазма. Гвен хочет большего. Она покачивает бедрами в ответ, стараясь ускорить темп, но я просто не позволяю ей кончить слишком рано. Сексуальное напряжение растет и заставляет Гвен страстно извиваться подо мной. «Рейдж, пожалуйста». Но здесь я был безжалостен. Продолжая ритмично долбить норку Гвен, я не выдерживаю размеренный темп, заставляя напряжение расти, но не позволяя ему перейти некой границы. «Рейдж», стонет девушка, и, все же, это не может длиться бесконечно. Еще один толчок, после которого Гвен чувственно изогнулась, издав сладострастный стон. От паха по всему ее телу прошелся импульс, ударив по нервной системе мощнейшим оргазмом. «Ах», доведя девушку до пика напряжения, из-за синхронизации наших чувств, мой собственный оргазм произошел в тот же момент, и... Когда Гвен задрожала в моих руках, я также излился внутрь нее, заполняя киску паучихи густым семенем. Брызнув наружу, сперма медленно потекла по ее горячим бедрам, пока сама девушка, закатив глаза, переживала фантастические ощущения. А теперь, перевернув Гвен на спину, захожу на новый круг. Мы сделали это еще несколько раз здесь, прежде чем девушка хоть немного присытилась удовольствием. Но это не значит, что мы закончим. Просто, решили немного понежиться в объятиях друг друга, прежде чем продолжить с новым рвением. «Рейдж, ты чувствуешь это?» – прошептала Гвен. В ее глазах мерцал озорной блеск. «Кажется, за нами подглядывали. Да, мы смотрели в сторону дверей, за которой сразу же раздалось шуршание. Может, Гвен просто была немного навеселе, так что, это показалось ей хорошей идеей. Или же, это была моя идея, которую девушка приняла через слияние. А может, это была Агония. Хотя наша дочурка вела себя тихо, но она была с нами, наслаждаясь всем процессом прямо через наши тела. «Джубили, заходи», — произнес я, чувствуя настрой Гвен. Сердце подростка за дверью на миг замерло, и возбужденно сглотнув, крайне смущенная Джубили приоткрыла дверь. И пока она тихонечко мялась у порога, смотря в пол, в комнату прошмыгнула Азимут. «Я тоже». Она вообще без всяких комплексов просто запрыгнула к нам на кровать. Девчонку распирало любопытство и возбуждение. Ну а Джубили, видя подобное, ошарашенно ахнула. Она не ожидала такой пробивной напористости от тихой пай девочки, которой могла казаться Азимут. И это придало ей сил уже самой зайти внутрь, прикрыв за собой дверь. «Я же чувствовал сильный эмоциональный подъем. Да, мне чертовски повезло. Ну, в это время, совершенно в другом месте, точнее, даже в другом измерении, происходила битва между могущественными сущностями. Это противостояние могло бы стать легендарным, Если бы о нем хоть кто-нибудь мог рассказать, твой план провалился», — напряженно произнесла древняя. Верховный чародей Земли противостояла своему величайшему врагу и, в какой-то мере, верному союзнику. Эта битва шла на его территории. Дармамму считался полноправным повелителем темного измерения, хотя нельзя сказать, что он полностью его контролирует, каждую частицу тьмы этого мира. Скорее, он просто смог подчинить своей воле большую часть этого измерения, но, даже всей его мощи не хватало, чтобы раздавить противницу. Хотя, как раз просто раздавить и уничтожить ее он мог без проблем, но камень времени сводил на нет его преимущество. «Ты снова мне мешаешь», — поморщился древний демон. Жестом руки он раскрыл десятки порталов вокруг древней. Она и сама владела темной магией, потому была устойчива к силе демона, и он пошел на хитрость, связав свое измерение с иными мирами. Он не мог выбраться вовне таким образом, но мог что-то позаимствовать из других миров. Древняя смогла легко уклониться от разрушительных лучей, избежать холодной лавины. Но, вдруг, прямо перед ее лицом открылся небольшой портал. Бам! Нечто очень болезненно прилетело прямо в ее голову, вырубив древнюю на мгновение. Но верховная чародейка моментально пришла в себя, держась за выбитый глаз. Битва еще не закончена, в итоге она победит. И это противостояние, как и многие другие битвы чародейки, останутся неизвестны. А тем временем, в доме Мэри Джейн, ох, класс, я держал за голову Азимут, наслаждаясь ее минетом. Мое тело имело иммунитет к ее оральной сингулярности и, мой стояк просто исчезал в черной дыре, не получая никакого урона. Но, даже представить страшно, что произошло бы почти с любым другим парнем в подобной ситуации. А вообще, это была очень креативная идея. Уах! Гвен и Джубили совсем рядом слились в страстном поцелуе. А я смотрел, как жмутся друг к другу их молодые подтянутые тела. И, в общем-то, долго терпеть я не стал. От моего тела начала растекаться темная масса, захватывая девчонок. Мои щупальца оплетали их жаркие тела. И, оставалось лишь выбрать, чья киска будет следующей. Хотя, можно и сразу во все. Глава 37. Вампир. Тонкие иссушенные пальцы коснулись одной из бесконечных нитей. В линзах ткача отражались десятки миров, и серебристые импульсы проходились от паутины в древний механизм, врезаясь через него в позвоночник ткача. Это длилось уже так долго. Целые века он был пленником, вынужденный искать в паутине миров все новые и новые тотемы паука, чтобы насытить их жизнями своих пленителей. Хотя, связь ткача с наследниками гораздо более глубокая, чем просто отношение узника и тюремщика. В какой-то мере, поиск пауков для семьи был его долгом. Но, если наследники думали, что полностью контролируют ткача, они серьезно ошибались. И, наступал момент кульминации этой древней охоты. Наследники решили начать великую трапезу, а пауки почувствовали угрозу и готовятся нанести ответный удар. Среди нитей вероятностей, ткач наблюдает за тем, как объединяются судьбы тотемов. Дергая за эти нити, он пробуждает предчувствие будущего, внушая угрозу, предупреждая нужных пауков, тех, кто способен повлиять на ход событий. И вот он видит, как пауки разделяются, скользят по паутине миров, в поисках новых союзников. «Вам нужно заглянуть в этот мир, она закончит историю моей семьи», – прошептал ткач. «Случайности не случайны». Паук Британия, используя техномагический браслет, открыл для себя нити Великой Паутины и, путешествуя между паучьими мирами, собирал сторонников из числа других пауков. Одной из них стала Гвен Стейси, другая Гвен Стейси. Она же, вместе с другими пауками, по просьбе лидера, получив такой же браслет, отправилась уже в новый мир, чтобы найти нового союзника. Все, что они знали об этой вселенной, так это то, что в ней может находиться очень сильный тотем. А в самой этой вселенной, немного ранее, Гвен сладко зевнула и потянулась. К ней вернулась мощная сопротивляемость к алкоголю, так что, ни о каком похмелье речи тут не шло. Девушка взглянула налево. Здесь к ее боку прижималась полностью обнаженная Джубили. Взглянув же направо, она увидела мирно посапывающую Азимут. «Рейдж», неуверенно протянула она в мыслях. «С добрым утром, солнце, я сейчас». В общем, вспоминая то, что они творили целую ночь здесь, Гвен чувствовала, как краска стыда заливает ее лицо. У нее просто в голове не укладывалось все это. И, немного сонная, она постаралась принять более удобную позу, попутно задев бедро Азимут рукой. И сразу же отдернула руку. Но в тот же момент случайно прижалась к теплому телу Джубили. Сердце девушки безумно стучало в панике. Все это было чертовски неправильно. И особенно неправильным Гвен казалось то, что ей все это вполне даже понравилось. Хотя, здесь было что-то странное. Она не чувствовала в себе каких-то лесбийских порывов. Может, тогда что-то такое и промелькнуло в ней, но Гвен достаточно хорошо понимала суть слияния, чтобы быстро прийти к осознанию того, что это были не совсем ее эмоции. Ох, вздохнув, она ласково погладила бедро Джубили. Это приятно, но какого-то возбуждающего удовольствия девушка от подобных действий не испытывала, но и отторжения подобное не вызывало. И все же она не могла понять, как ей реагировать на подобное. А в следующий момент дверь открылась. «С добрым утром, солнце!» — мягко произнес я, заходя в спальню. Увидев поднос в моих руках, Гвен не смогла сдержать улыбку. Хотя, я ведь не каждый день радую ее завтраком в постель, но каждый раз это вызывает прилив позитива в сердце девушки. В этот раз, разве что, я принес несколько больше угощений, чем обычно. Что? Проснулась Джубили, почувствовав своим носиком запах выпечки. Но, прежде чем осмотреться и разобраться в ситуации, школьница перевернулась на живот и потянулась, словно кошка, изогнув спину и весьма соблазнительно оттопырив пятую точку. «Рейдж», — нахмурилась Гвен, заметив мой взгляд. Обсуждать произошедшее прямо сейчас я не стал, просто, прихватив поднос щупальцами, я забрался на кровать, нависнув над своей девушкой и, наклонившись, закрыл ее уста поцелуем. «Ум», — простонала Гвен в мой рот, и немного расслабилась, отдавшись вспыхнувшим чувствам. Тут уже проснулась и Азимут, но ничего особо делать не стала. В отличие от остальных девчонок, она вчера хоть и выпила немного, но совсем не опьянела. Все ее действия были совершены в трезвом состоянии. И сейчас она прекрасно осознавала, что между нами происходило. И ее это более чем устраивало. Собственно, у этой девушки не было каких-то четких представлений о том, как должны строиться отношения, и то, что произошло между нами, для нее и стало нормой. Ну а Джубили, даже сейчас, когда пьянящее веселье прошло, какого-то сильного шока не испытывала. Она воспринимала эту ночь как очень горячее приключение. С ее непосредственным характером это даже не казалось чем-то странным. Скорее, она была даже счастлива, поскольку смогла переспать со мной, даже несмотря на то, что у меня, вроде как, есть девушка. Я же совсем не хотел упускать два таких прелестных создания. Да и если я могу заполучить себе Джубили и Азимут, то почему бы не пойти еще дальше? Может, не прямо сейчас, но все же, прервав поцелуй с Гвен, когда она уже практически растаяла в моих руках, и продолжая прижимать девушку к себе, я также подхватил щупальцем Джубили, подтянув ее поближе, после чего поцеловал и ее тоже, не так долго, но с чувством, а потом сделал это и с Азимут. Если что, ее способность активируемая, и целовался я с прекрасной девушкой, а не с черной дырой. В тот раз это был эксперимент. В общем, будете завтракать, — выдохнул я, прекратив поцелуй и немного отстранившись. Поднос же оказался прямо перед девушками. Те переглянулись, и Джубили первой схватила еще горячий блинчик. Гвен смиренно вздохнула и тоже принялась завтракать, как и Азимут. «Вкусно», — тихо прошептала фиолетовая девчонка. «Эминем, а мы это ведь дом МДЖ и мы», — огляделась Гвен. «Если тебя беспокоит, что ее мать вдруг придет и найдет вас в своей постели, то не волнуйся, она уже это сделала». «Че что?» – опешила блондинка. «Она пришла рано утром, когда все спали, и решила вас не беспокоить». «Боже!» – Гвен закрыла глаза ладошкой. «Да не переживай, она не злится», – усмехнулся я. Хотя, мисс Уотсон была крайне удивлена, обнаружив в комнате своей дочери Паркера вместе с Мэри Джейн и Глорией. «Да, не только мне этой ночью так крупно повезло. Ну а пока девчонки перекусили, как раз окончательно прошла сонливость, сменившись чувством бодрости. Другие гости и сама МДЖ тоже просыпались. Кто-то занял ванную. Бетти Брандт уже спешила вернуться домой. У нее на мобильном было полно пропущенных звонков от родителей. «Эй, может, отдохнем сегодня?» — предложил я, взглянув на своих девчонок. «Ну да, после такой вечеринки никто не хотел возвращаться в бытовую рутину. И, как бы это странно ни звучало, девушкам не помешает отдохнуть от отдыха. Можно слетать на какой-нибудь лазурный пляж, искупаться». «О, это звучит здорово», — тут же оживилась Джубили. «Все вместе?» — уточнила Гвен. «Почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Мы и так неплохо ладим, а этой ночью, думаю, мы все стали немного ближе». Азимут согласно кивнула. «А, Когда, поинтересовалась Джубили, да хоть сейчас, Гвен, ты готова, надо только сказать МГ, что мы уходим, я ей передам. Как только я это произнес, за моей спиной закрутилось спиралью само пространство, формируя сияющий портал, в котором можно было увидеть чистый белый пляж, освещенный солнцем, а также пальмы чуть в стороне. Вау, впечатлилась. И вот, спустя пару минут, она уже радостно заходила в воду. Прозрачная чистая вода, через которую прекрасно видно песочное дно. У нас же купальников даже нет, заметила Гвен, спокойно топая по песочку. Зачем? Усмехнулся я. Девушка взглянула на Ли, которая вообще не беспокоилась по этому поводу. Она даже одеваться не стала, поняв, что этот пляж только для нас. Так зачем ей тогда купальник? А вот Гвен было несколько неловко. Будь мы тут только вдвоем, она и сама прекрасно себя чувствовала бы полностью обнаженной. Но, паучиха стеснялась Джубили и Азимут. А последняя, к слову, как и ее подруга-мутант, также совершенно без комплексов гуляла по пляжу без одежды. Прикрыв глаза, девушка представила себе простой купальник и использовала мое тело для создания одежды, которая прикрыла бы ее прелести. Рейдж, трогательно вздохнула Гвен, почувствовав мои прикосновения. Обожаю твое тело. Взгляд девушки прошелся уже по мне, опустившись к моему паху. В общем, на пляже мы очень хорошо отдохнули. И хоть сейчас Гвен уже не была пьяна, но не стала возражать против присутствия двух девчонок. Она сама отлично чувствовала их отношение к нам и, особенно ко мне. Тогда же на свет показалась агония. Она сползла с тела Гвен мрачным потоком и создала собственную форму. Рейдж, опешила Джубили, увидев ее. Собственно, агония имела вид, очень напоминающий мою собственную боевую форму, но была не такой крупной и более женственной. Нет, это агония. Представил я ее. Она моя дочь. А, выпучила глаза школьница. ФФ, усмехнулась Гвен. Привет, улыбнулась уже сама Ния. Так погодите, Рейдж, а сколько тебе? Спросила вдруг Джубили. Гвен вдруг тоже стало очень интересно. А вот Азимут, похоже, было это, в целом, безразлично. Хэмэм, ну это не такой уж просто вопрос. Задумчиво протянул я, потерев подбородок. Мои пальцы сами собой превратились в хищные черные когти. Просто, так выглядит прикольней. Да что тут сложного? Ну, если не считать то время, которое я провел в анабиозе, пока летел через космос, то где-то 18 или 19, правда, удивилась Гвен, я только пожал плечами, хотя, здесь я учитывал только свою человеческую жизнь, но, Клинтер, в чьем теле я оказался, жил гораздо дольше, а как же дочь, растерянно спросила Джубили, космос, уточнила Азимут, точно, я ведь вам не рассказывал, почесал я затылок, на самом деле я не мутант, а, я космический монстр с другой планеты. Джубили Шинли раскрыла рот, ошарашенно смотря на меня. Азимут же спокойно кивнула, приняв новую информацию к сведению. В общем, наш вид размножается немного иначе, не как люди. Агония изначально была частью меня, но отделилась и обрела собственное сознание, переняв черты Гвен. Так что, ее можно считать не только моей дочерью, но и ребенком Гвен. Вау! Кивнула впечатленная Джубили. Все нормально, у вас нет проблем с тем, что я не человек. Азимут отрицательно покачала головой. Да это же круто, выпалила азиатка. Хотя, погоди, а как часто ты делишься? Ну, на данный момент я полностью контролирую эту функцию. Мое тело несколько изменилось благодаря поглощению способностей мутантов. Так что, новые дети у меня появятся только тогда, когда я этого захочу. В прошлый раз ты говорил то же самое, усмехнулась Гвен. Я только пожал плечами. Забурчала агония. Кстати, агония как раз уже созрела, заметил я, что она уже готова разделиться и может в любой момент создать нового симбионта. И тогда ты станешь дедушкой, улыбнулась Гвен, а ты бабушкой. Девушка аж содрогнулась от осознания. Ну, я сама не планирую так сразу, несколько смущенно сказала сама Ния. Ладно, потянулся я, мне тоже хочется поплавать. И, разбежавшись по песку, я прыгнул метров на 10 вверх, а потом с удовольствием плюхнулся в ровную водную гладь, создав мощную волну. С берега раздался веселый визг, но, вскоре из воды показались огромные черные щупальца, словно к берегу подобрался зловещий подводный монстр. «Никто не хочет ко мне, как-то подозрительно», — протянула Джубили. «Мне нравится». В общем, было весело. И, возможно, из-за алкоголя, вечеринка у МГ казалась немного душной. Мы отлично повеселились, но чувствовали себя несколько уставшими. Здесь же все было иначе. Мы неплохо провели время вместе, но, возвращаясь обратно в Нью-Йорк, ощущали себя гораздо легче, действительно хорошо отдохнув. Джубили и Азимут вернулись в школу мутантов, в то время как мы с Гвен отправились домой. «Значит, они тебе тоже нравятся?» – тихо спросила девушка. «Ты же и так знаешь, угу». Мы не обсуждали это особо вслух, но это было и не нужно. Некоторую роль в формировании наших отношений также играло то, что я постоянно был связан с телом Гвен, и, даже видя меня вместе с кем-то еще, она не чувствовала себя брошенной. Скорее, она чувствовала себя так, словно я держал ее, прижав к себе и, никогда еще не отпускал. В какой-то мере, это действительно было так. Гвен также ощущала, что к ней я отношусь совсем иначе, чем к другим девушкам. Мне нравится Джубили и Азимут, но, наша связь с Гвен гораздо глубже и сильнее. К этому времени мы уже были дома, когда... Подожди, что, за нами следят? Паучье чутье на миг дрогнуло, и, словно ухватившись за нить, я смог обнаружить направленное на нас внимание. Просто веди себя как обычно, ну там уроки поделай. В это же время, на крыше соседнего здания, в тени появилась невидимая субстанция, что небольшой кляксой проползла по поверхности. Так я смог лучше разглядеть притаившегося человека. Мужчина средних лет, держащий наготове крупнокалиберную винтовку. Из отдельного кейса он доставал особые патроны, в которых светилось заряженное вещество. «Ты уверен, что это она?» — прозвучал знакомый голос в рации. «Фрэнк Касл, да я чую этот запах», — ответил ему мужчина на крыше. «Ничего себе, вот он извращенец, нашел девочку-подростка по ее запаху». В то же время, сам офицер, вооружившись пистолетом, подходил к дому Стейси. «Это Касл и еще кто-то, и они настроены весьма серьезно», — заметил я. «Готовься к бою». Я уже собирался атаковать неизвестного, но, на крыше вдруг открылся портал, из которого выскочил крупный мужчина. «Это моя добыча». Стрелок только и успел обернуться, когда мощная ладонь впечаталась ему в лицо. Пальцы великана сдавили череп мужчины, и он просто поднял его за голову. «Ха-ха-ха, тварь!» Тем не менее, Стрелок вскинул свое оружие, уперев дуло винтовки прямо в грудь визитеру и выстрелив без промедления. Тот же лишь дернулся и, все же, сжал голову неизвестно, раздавив ее как гнилой фрукт. Этот выстрел, разразившийся громом по всей улице, определенно прошел сквозь сердце гиганта, но тот даже не обратил на это особого внимания. «Охотник!» — обеспокоенный крик Касла. «Рейдж, что там? Третья сторона, и, я не думаю, что это наш друг». Тело Гвен уже охватил мой покров, принявший вид ее обычного белого костюма. Тогда же неизвестный спрыгнул прямо с крыши. Касл уже открыл огонь, но монстр молниеносным рывком настиг цели, схватив офицера, нанес удар кулаком. И это было чертовски брутально. Быстрый и мощный удар проник внутрь, круша грудную клетку мужчины. Глаза Касла чуть не вылезли из орбит, когда кулак монстра разорвал его легкие и смял сердце. А потом, порвав пищевод, вышел дальше, вывихнув шею и раскрошив челюсть. Фактически, кулак монстра вошел в тело Касла в районе груди и вышел у него изо рта, что называется, порвав пасть, буквально. В этот момент, телепортировавшись ко мне, паучиха выстрелила нитями паутины в него. «Эй, ты что творишь?» Гвен сама несколько офигела от открывшейся картины. «Вот и ты!» — оскалился монстр и просто стряхнул мертвого полицейского. От выстрела паутины он уклонился без проблем, чтобы потом в несколько рывков быстро взбежать по стене прямо к нам на крышу. Паучье чутье неожиданно сильно дрожало, предупреждая об угрозе. А когда монстр был уже совсем близко, чуть так взвыло, что мы сразу же передумали вступать в ближний бой. Я не совсем понимал, что в этом типе такого страшного, но чутье явно не советовало попадаться ему в руки. Тем не менее, это было немного необычное ощущение. Чутье предупреждало об опасности именно для Гвен, но не для меня. «Что?» – опешил монстр, схватив воздух. «Мы же с Гвен моментально телепортировались вверх и зависли в воздухе. Кто ты такой?» – прозвенел наш адский хор. «Хайнен, интересно», — протянул тот. «Может, ты меня и развлечешь? Мое имя Димас». Я не мог прочесть его мысли, но чувствовал азарт охотника, исходящий от этого существа. А еще, его тело просто дышало энергией, испуская мощную силу. Мне было сложно сказать, какого именно характера эта сила, в ней даже чувствовалось нечто отдаленно знакомое. Но, в то же время, это также было нечто совершенно чуждое. К тому же, я вообще не помнил такого персонажа в мире Марвел. Так что, может, он не особо популярный злодей, или его вообще могло не быть в фильмах и мультах. Хех, думаешь, можешь скрыться от меня в воздухе, а как тебе такое? И времени он не терял. Сначала мы даже не поняли, что он задумал, когда Димас снова спрыгнул с крыши, но после устремились следом за ним, осознав, что монстр решил просто начать бойню, чтобы спровоцировать нас. Все вокруг будто замедлилось. Даже этот монстр не мог угнаться за нашей сверхскоростью. И, оказавшись ближе, мы выпустили когти. Несколько длинных отравленных шипов пронзают тело Димаса, поднимая его. Но, я не разменивался на полумеры. От этого существа исходила слишком мощная угроза, чтобы можно было это игнорировать. Вместе с внедрением яда, мои шипы начали распространять в теле монстра тьму, пожирая его изнутри. По сути, я создал сингулярность где-то в его кишках, которая сразу же начала превращать плоть монстра в пыль и притягивать ее к себе, закручивая спиралью. Че что нет, выпучил тот глаза. Из последних сил, пока его тело еще не полностью распалось, он схватился руками за мои костяные копья, и ничего не произошло. Я был готов в любой момент отступить, но этого не потребовалось. Я чувствовал, как он пытается тянуть мою энергию, чувствовал, как жизненная сила Гвен задрожала, словно в страхе, и как взвыло паучье чутье. Но, я легко мог перебороть это притяжение, и, осознав это, я тут же закрыл сингулярность. Нижняя часть тела Димаса отвалилась, рухнув на асфальт, верхняя же оставалась нанизанной на пики, и мрачные нити прорастали в его теле, проникая в мозг. «Кхи, я этого не ожидал», — слабеющим голосом протянул он. Ему было чертовски больно, но он не боялся, и его тело расслабилось, голова упала, а из глаз исчезла вся жизнь. Я уже проник в мозг мертвеца, вытягивая из него последние воспоминания, и с удивлением осознал, что у него была существенная причина не бояться смерти. До самого последнего мига, уже осознав, что его раны смертельны и бой проигран, он был полностью уверен в том, что уже скоро воскреснет. Клонирование магия душ – это была магия, позволяющая душе Димаса возродиться в новом теле. А тело для него уже было готово, его собственный клон. Он уже проходил через эту процедуру перерождения ранее, и был готов пройти через это снова. Но, что было еще удивительней, в памяти монстра я увидел образы других его жертв. Он уже убил человека-паука, и не один раз. Этот Димас путешествовал между мирами, находя альтернативные версии человека-паука и пожирая их силы. Он оказался настоящим энергетическим вампиром, приспособленным к поглощению силы паучьих тотемов. Именно такое определение он использовал для обозначения людей вроде Гвен. Паучий тотем. И теперь понятно, почему паучье чутье так взбесилось. Оно кричало, что если этот парень схватит Гвен, то она умрет. Просто чутье будто бы и не учитывало то, что сделать это через меня Димас не сможет. Он мог бы в считанные секунды вытянуть всю душу из паучьего тотема, но ничего не мог сделать симбианту. Возможно, он даже сразу бы отступил, поняв, что Гвен вместе со мной. Но это было не так очевидно, пока я не выпустил костяные пики. Тут открылся еще один портал, из которого выскочила Гвен. А, что, в смысле, еще одна Гвен? И я очень хорошо это ощущал. Она была немного другой, но ее разум, ментальный образ, эта девушка тоже была Гвен. Целых две Гвен Стейси на один квадратный метр, а у меня даже не день рождения. Глава 38. Паучьи миры. Я прямо видел, как растянулась маска гостьи от того, что она ошарашенно разинула рот. Это, да, это Гвен Стейси. Я Гвен Стейси, возмутилась моя девушка. Она тоже, но, кажется, из альтернативной вселенной, и, похоже, она не враждебна. Давай поговорим с ней, КХМ. Тактично кашлянула в кулачок моя Гвен. Так ты, девушка-паук, а да, я все объясню. Нам нужно поговорить. Опомнилась гостья. Мы посмотрели на останки Димаса и, вздохнув, оторвались от земли. Давай на крышу, посылаю телепатическое сообщение. Вау, впечатлилась та. И, пока мы плавно взлетели, она выстрелила из рук паутиной, используя веб-шутеры, и уже с ее помощью поднялась наверх. В это время моя Гвен, словно красуясь, уселась на надстройке лестничной площадки, закинув ногу на ногу, и теперь смотрела на гостью, словно королева. «Значит, ты это я?» Покров на голове Гвен отступил, открывая ее лицо. «Да», замялась гостья, снимая свою маску. У нее было такое же лицо, разве что, волосы немного длиннее. «Две Гвен», впечатлено подумал я. «Даже не думай», — немного насмешливо осадила меня Гвен. И я сразу же подумал, представил себя в постели сразу с двумя Гвен. Ну а если есть две, может и третья найдется, если поискать в мультивселенной. «Рейдж, прекращай об этом думать, это уже начинает походить на план», — забеспокоилась девушка. «Но две Гвен, а ты разобралась с тем парнем», — выдавила из себя гостья. «Ты про Димаса, вампира?» — та согласно кивнула. «Как ты смогла защититься от него?» Ум он не показался особо сильным, хотя, что-то странное в нем было. «Это я помог». Гостья удивленно взглянула на мою форму, когда я отделился от покрова своей Гвен, создавая себе тело. «Слышала о клинтерцах, симбианты. Эти вампиры легко поглощают силы тотемов, но я им не по зубам. Ну я в своей вселенной я не встречалась с симбиантами, но я слышала, что вы злые ребята, которые откусывают людям головы. Рейдж хороший», — приобняла меня Гвен. Замялась гостья. Она даже интонации использует похожие. На мгновение мне показалось, что это и не гостья, а просто моя милая Гвен находится в двух местах одновременно. «Но это здорово. В смысле, что вы можете противостоять этим ребятам?» — приободрилась альтернативная Гвен. «Ох, вы не знаете, они начали охоту, истребляя паучьи тотемы во всей мультивселенной, пронизанной великой паутиной», — произнес я. «А?» — опешила Альт Гвен. «Да вы уже знаете, перед тем, как убить Димаса, мы его допросили». «Убить?» — гостья притихла. «А это нормально для вас, а и еще, они создают клонов и возрождаются. Об этом мы тоже теперь знаем, и мы не убиваем всех подряд», — выпалила моя Гвен. Такое было всего несколько раз, но на то были весомые причины. Гостья напряженно сглотнула. «У каждой из нас своя история», — выдохнула она. «Просто вы ведь герои здесь, да и если не герои, это касается всех нас, паучков». Альт Гвен мило улыбнулась, разведя руками. «Верно», — кивнула Гвен. «Так, с этими ребятами понятно, а как ты попала сюда?» — поинтересовался я. «И зачем? Мы один из нас, то есть людей-пауков, начал собирать других пауков, чтобы противостоять этим ребятам. Он дал мне это устройство. Паучиха показала нам браслет в виде паука. С его помощью мы можем перемещаться между паучьих миров, ну, то есть миров, связанных с этой паутиной, и я ищу новых союзников в этом противостоянии. Это война», — заметил я. «Они начали войну на истребление против нас, ну, то есть против пауков, но свою Гвен я в обиду не дам». Сказав это, я погладил свою напарницу по плечу. «Так, значит, вы присоединитесь к нам?» Мы с Гвен снова слились, и в этом процессе ее белый костюм преобразился, принимая хищный темный вид. Капюшон стал огненной пастью с торчащим наружу языком. «Обычно, когда нас пытаются убить, сердце моей напарницы забилось быстрее. Ей самой безумно нравилось видеть трепет в глазах своего двойника из другого мира, и в этом акте пафосного ребячества мы были едины. Мы берем этих глупцов за горло и рвем их на куски». Гвен сжимает пальцы, показывая своей альт-версии острые когти. «По нашему покрову проходят волны, формируя острые зацепы и лезвия, и Альт Гвен испуганно отступает. Это определенно моя злая версия», — подумала девушка. «Но при этом мы чувствовали в ней все больше растущую надежду. Эта Гвен прекрасно понимала, что в сложившейся ситуации, когда обычные тотемы пауков, играющие роль героев, стали просто добычей хищников, им нужен именно такой злой тотем. Мы же не злодеи», — возмутилась моя Гвен. «Но можем быть очень на них похожи. У нас есть злодейское очарование». Ну, может быть». Девушка улыбнулась, совсем немного приоткрыв в улыбке ротик и продемонстрировав множество кинжальных острых зубов. «Можно этот механизм, пожалуйста?» Протянули мы руку. «Че что?» — тихо выдохнула девушка. «Твой портал. Дай нам его посмотреть, обещаем, мы его вернем. Деда, держи, только не откусывай мне голову». И она просто взяла и сняла свой ключ от великой паутины Междумирья. «Нам льстит такое доверие, но ты, глупышка, не могли мы не прокомментировать это». Темная масса захватила устройство, проникая в него и исследуя. «Сразу так понять его принцип работы я не смогу, но вот просто запомнить саму схему этого гаджета вполне могу. Это ты ведь с нами. И потом Британия и тебе даст такие же часы». «Британия? Ну, это капитан Британия. Но в своей вселенной он стал Человеком-пауком. Это он нашел нас и собрал вместе, чтобы бороться против этих злодеев. В любом случае, я прекрасно понимал, насколько все это может быть серьезным для пауков. Но, в то же время, столкновение с Димасом показало, что эти ребята не так уж и сильны, а точнее, они очень эффективны в борьбе именно с пауками, но уже не так опасны против других сверхлюдей. Не так опасны, это не значит, что они не могут, скажем, оторвать голову Капитану Америки, или вскрыть Железного Человека. Просто, паучков они вообще в один момент могут скушать, высосав из тотема всю жизненную силу. Тем не менее, со своими нынешними силами, я вполне спокойно могу разделать этих охотников на части, без всяких проблем. Главное найти мир, в котором они производят своих клонов, а потом найти их семейное гнездо и выжечь там все. А еще, я видел перспективы, которые открывает передо мной вся эта ситуация. И я не про двух Гвен, а про новые силы и технологии, которые я могу найти в иных мирах. Также, судя по всему, несмотря на некоторую мою не совсем героичность, мы вполне можем договориться с паучками из других вселенных. Хотя, в нашем случае Альтер Гвен просто лично не сталкивалась с Веномом. Но, честно говоря, мне очень хотелось увидеть выражение лица более классического паучка, который уже боролся с Веномом в своей реальности. Как такой человек-паук отреагирует на нашу с Гвен пару? Это было крайне интересно. Понятно. Выдохнули мы. Спасибо. И вернули паучьи часы Альт Гвен. Собрать такие же я сразу не смогу, но, если мне выдадут собственные, то, со временем, разобраться с ними будет несложно.